Глава 44. Роджер Клиффиш отметил про себя, что Хэмпстед Хит сильно изменился к худшему с тех дней, когда Китс пересекал его на пути из Клеркенуэлла в коттедж Каудена Кларка, где читал свои стихи и разговаривал о литературе. Или с тех пор, когда учитель рисования Уолтер Хартрайт, проходя по этим местам однажды вечером, глубоко погруженный в свои мысли, встретил на далекой обходной дорожке призрачную женщину в белом. Теперь все это находилось в пределах Большого Лондона, с автобусными остановками и станциями метро, по границам, где прежде росли леса. Время шло к полуночи, на улице похолодало, и пустошь была относительно пустынна. Они уже покинули Парламент Хилл с его великолепной панорамой Сити и Канери-Уорф, и теперь двигались на северо-запад. Под бледной луной холмы, пруды и рощи были не более чем тенями. «Я взял с собой потайной фонарь», — сказал Клиффиш скорее для того, чтобы поддержать бодрость духа, чем для информирования. Он помахал фонарем, который до этого был спрятан под его тяжелым широким пальто. Мне показалось, что он как нельзя лучше подходит для данного случая. Пендергаст кинул взгляд на фонарь. «Анахронизм, конечно, но может пригодиться». Ранее, в комфорте его жилища, планирование этого маленького приключения вызывало у Клиффиша возбуждение. После того, как Пендергасту не удалось получить разрешение попасть в Ковингтон-Грейндж, он заявил, что так или иначе проникнет туда, пусть и нелегально. Клиффиш с энтузиазмом согласился ему помочь. Но теперь, когда они осуществляли задуманное, он испытывал испуг. Одно дело было писать исследование о профессоре Мориарте, этом короле преступного мира, или полковнике Себастьяне Муране, втором опаснейшем человеке в Лондоне. Но совсем другое — самому выходить из дома с целью взлома и проникновения в чужую собственность. «Тут, кстати, есть местное отделение полиции», — сказал Клиффиш. «Неужели?» — раздался ответ. «И в каком количестве?» «Человек 10-12. У некоторых есть полицейские собаки». На это вообще не последовало никакого отклика. Они обогнули Саут-Мидоу и вошли в густой лесок Дьюэлинг-Граунд. На севере виднелись огни Хайгейта. «А еще мы не должны забывать о смотрителях Национального фонда», — добавил Клиффиш. «Нельзя исключать возможности того, что кто-то из них задержится на месте. В таком случае я предлагаю вам спрятать этот фонарь как можно дальше». Они замедлили шаг, когда цель их поездки появилась из-за вершины небольшого холма. Ковингтон-Грейндж находился в дальнем конце Дьюэлинг-Граунд и был с трех сторон окружен лесом. Справа располагались Стоунбридж и Вудпонд. На север, в направлении Кенвуд-хауса, уходила лужайка, а еще дальше мелькали фары автомобилей на Хэмпстед-Лейн. Пендергаст оглянулся, потом кивнул Клиффишу и двинулся вперед, держась края леса. Сам Грейндж представлял собой археологическую загадку, словно его создатель не мог определиться не только с архитектурным стилем, но и с эпохой, которой это строение должно было принадлежать. Низкий фасад был наполовину деревянный, как при Тюдорах, но маленькая пристройка с одной стороны представляла собой странное творение в неороманском стиле. Длинная покатая деревянная крыша, ощетинившаяся карнизными свесами, свидетельствовало о том, что этот дом более чем на полвека опередил эру Крафтсман. К дальней части дома прилепился парник, стеклянные панели которого потрескались и заросли плющом. Все сооружение было обнесено сеточным ограждением, провисшим и подранным. Похоже, его воздвигли в целях безопасности несколько десятилетий назад и с тех пор так и не поправляли. Следуя за Пендергастом, Клиффиш подошел к ограждению со стороны входа в здание. Здесь имелась небольшая калитка на висячем замке. Подвыцветшее от времени объявление рядом с ней сообщало: «Собственность правительства Ее Величества. Вход запрещен». «Ну что, Роджер, идем?» — спросил Пендергаст спокойным голосом, как будто приглашал спутника отведать огуречный сэндвич в Рице. Клиффиш нервно оглянулся, покрепче прижал к себе фонарь. «А замок?» — начал было он, но не успел закончить, потому что раздался тихий щелчок, и замок открылся в руках Пендергаста. Они быстро прошли в калитку, и Пендергаст закрыл ее за собой. Луна спряталась за тучами, и мир погрузился в темноту. Пока Пендергаст наскоро производил разведку, Клиффиш ждал во дворике. Он слышал самые разные звуки. Смех вдалеке, едва слышное постукивание мотоциклетного двигателя. Или это ему только чудилось? Нервное биение собственного сердца. Пендергаст вернулся и жестом показал, что можно идти к входу. Дверь тоже открылась почти сразу же, стоило агенту ФБР к ней прикоснуться. Они вошли внутрь. Пендергаст затворил дверь, и они оказались в полной темноте. К ощущениям Клиффиша добавились новые. Запах плесени и опилок, стук крошечных ножек, шорох потревоженных червей. Из темноты донесся голос. «Чтобы помочь себе в поисках, давайте еще раз вспомним, что нам известно. В течение более чем 10 лет с 1917 по 1929 год Конан Дойл часто приезжал сюда в качестве гостя Мэри Уилкс. Здесь он углублял свои знания спиритуализма и читал собственные сочинения на эту тему друзьям, тоже неравнодушным к предмету. Он умер в 1930 году. Отправился, по его собственным словам, в величайшее, самое восхитительное из всех приключений. Сама Мэри Уилкс умерла в 1934 году. Ее дочь Летиция Уилкс жила здесь, поначалу вместе с племянником и племянницей, до своей смерти в 1980 году, когда она передала эту собственность правительству. С тех пор в доме никто не жил. Более того, к нему явно никто и не прикасался. Клиффишу нечего было добавить, и он промолчал. Появился маленький красный лучик. Это Пендергаст включил фонарик с фильтром на отражателе. Слабый луч пошарил вокруг. То, что они увидели, когда-то было уютным домом с мебелью, покинутым людьми в 1980-х годах. Здесь, вдоль стен, неровными рядами стояли стопки книг, а на приставных столиках, покрытых толстым слоем пыли, сидели всевозможные крохотные гномы и стеклянные фигурки. Дальний конец коридора выходил на кухню. Слева и справа были арки, ведущие, соответственно, в гостиную и столовую. Первый этаж был услан потрепанным ковром отвратительного оранжевого цвета. Пендергаст принюхался. Сильный запах гнилого дерева. Мой друг из Национального фонда была права. Дом находится в опасном состоянии и близок к разрушению. Возможно, его опорные элементы подгнили. Мы должны действовать с осторожностью. Они прошли в гостиную, и Пендергаст обвел комнату приглушенным лучом фонарика. Здесь царил кавардак. В углу стояла пианино. Ноты упали с подставки и перевернутой скамьи и свалились на пол. На нескольких тронутых плесенью карточных столах лежали головоломки, партии в монополию и китайские шашки, оставленные посреди игры. На столах и диванах в беспорядке громоздились журналы. Похоже, Летиция Уилкс не следила за своей собственностью, неодобрительно хмыкнув, сказал Пендергаст. Остальная часть первого этажа имела такой же вид. Игрушки, всякий хлам, старая одежда, купальные костюмы и тапочки. И повсюду этот отвратительный оранжевый ковер, отливающий в свете фонаря Пендергаста жутким алым оттенком. «Неудивительно, что Национальный фонд оставил этот дом на волю стихий», — подумал Клиффиш. Он представил себе, как некий несчастный чиновник на минуту просунул в дверь голову, окинул все оценивающим взглядом, а потом снова закрыл дверь, поставив крест на восстановлении дома. Клиффиш посмотрел на обои с огуречным рисунком, на побитую и заляпанную мебель, пытаясь найти хоть какой-нибудь знак, говоривший о том, что когда-то этот зачарованный дом посещал Конан Дойл, что он работал и отдыхал здесь. Но никаких знаков не обнаруживалось. В подвале не нашлось ничего, кроме пустых кладовок, холодной топки и мертвых жуков. Пендергаст поднялся по опасно поскрипывающим ступеням на второй этаж. В центральный коридор здесь выходили 6 дверей. Первая вела в кладовку для белья, содержимое которой было трачено временем и молью. За второй дверью обнаружилась обычная ванная. За тремя следующими дверями были спальни. В одной из них хаос не так бросался в глаза. Судя по всему, когда-то это была спальня Летиции. Другими, видимо, пользовались ее племянник и племянница, о чем говорили постеры Диона и Фрэнки Валли, в первой спальне и многочисленные выпуски Сан, все открытые на третьей странице, во второй. Оставалась еще одна закрытая дверь в конце коридора. У Клиффиша упало сердце. Лишь сейчас он понял, сколько надежд возлагал на эту авантюру, полагая, что, наконец, отыщется пропавший рассказ о Холмсе. Но глупо было рассчитывать, что его ждет успех там, где до него столько людей потерпели неудачу. В особенности еще и потому, что поиски нужно вести среди такого бедлама. Тут и недели не хватит. Пендергаст взялся за ручку, открыл последнюю дверь, и сердце Клиффиша воспарило к небесам с такой же быстротой, с какой только что погружалось в отчаяние. Комната, представшая их взору, отличалась от остального дома как день от ночи. Они словно перенеслись во времени лет на 100 с лишним назад. Комната представляла собой кабинет, обставленный скудно, но со вкусом. После ужасного беспорядка в остальном доме увидеть эту комнату для Клиффиша было все равно, что глотнуть свежего воздуха. Пока Пендергаст шарил лучом фонарика, Клиффиш осмотрелся по сторонам, и его дурные предчувствия исчезли, вытесненные возбуждением. Здесь стояли письменный стол и удобный стул. На стенах в простых рамках висели копии старинных картинок, посвященных спортивным событиям, и дагерротипы. Тут же примостился почти пустой книжный шкаф. В комнате имелось высокое обрешоченное окно. По стенам были развешаны строгие, но изящные декоративные драпировки. «Думаю, мы можем рискнуть и добавить света», — пробормотал Пендергаст. «Ваш фонарь, пожалуйста». Клиффиш выставил перед собой фонарь, взялся за ручку сдвижной панели и приоткрыл ее. Комнату залил более яркий свет. Клиффиш с восторгом отметил прекрасный деревянный пол полированного паркета, выложенного старомодным рисунком. В середине комнаты лежал небольшой квадратный коврик из грубой материи. У дальней стены между драпировками стоял шезлонг, который, видимо, служил для того, чтобы в нем можно было вздремнуть днем. «Вы думаете...» — начал Клиффиш, обращаясь к Пендергасту и почти боясь задать вопрос. В ответ Пендергаст показал на один из дагерротипов на стене. Клиффиш присмотрелся и не без удивления увидел, что это даже и не дагерротип, а обычная фотография, очевидно, сделанная в начале 20 века. На фотографии была молоденькая девушка, опиравшаяся подбородком на руку. Она смотрела в камеру с озадаченным выражением. Перед ней находились четыре маленьких существа на тонких ножках и с большими, как у бабочек, крыльями. Они танцевали, скакали или наигрывали мелодии на тростниковых дудках. Никаких свидетельств хитроумного монтажа не было видно. Эти эльфы казались неотъемлемой частью фотографии. «Феи из Коттингли», — прошептал Клиффиш. «Верно», — ответил Пендергаст. «Как вам прекрасно известно, Конан Дойл был убежден в существовании фей и подлинности этих фотографий. Он даже написал работу об этом — «Пришествие фей». Две йоркширские девочки, Элси Райт и ее двоюродная сестра Фрэнсис Гриффитс, заявили, что встречаются с феями, и сфотографировали их. Вот некоторые из тех фотографий. Клиффиш сделал шаг назад. Сердце его учащенно билось. Сомнений больше не оставалось. Они находились в кабинете Конан Дойла, расположенном вне его дома. И семья Уилкс сохраняла этот кабинет с любовью, хотя остальная часть дома разрушалась и была захламлена. Если пропавший рассказ и можно было где-то найти, то только здесь. Пендергаст с новым приливом энергии шагнул вперед, не обращая внимания на скрип половиц под ногами и рыская лучом фонарика. Он открыл дверку письменного стола и внимательно осмотрел содержимое всех ящиков, обстукал боковины и задники. Потом перешел к книжному шкафу, вытащил хранящиеся там запыленные тома, тщательно просмотрел каждый, даже заглянул под корешки. Затем принялся по одной снимать со стены рамки с картинками, оглядывал каждую, осторожно ощупывал задники, не спрятано ли под ними что-нибудь, после чего тщательно проверил каждую драпировку на стенах. Тут Пендергаст остановился и овел комнату зорким взглядом своих серебристых глаз. Он вытащил из кармана нож с выкидным лезвием и подошел к шезлонгу, сделал тонкий хирургический надрез в месте соединения ткани с деревом, старательно обследовал пальцами содержимое под обивкой, но без всякого успеха. Потом он перешел к стенам. Прикладывал ухо и стучал костяшками пальцев. Таким образом, он обошел всю комнату один раз, другой, делая свою работу с необыкновенным тщанием. Глядя на этот профессиональный поиск, Клиффиш почувствовал, как к нему возвращается прежнее ощущение неудачи. Взгляд его упал на пол, на небольшой коврик в центре. Было в нем что-то знакомое, очень знакомое. И вдруг Клиффиш понял, что это такое. «Пендергаст!» — с трудом прохрипел он. Агент ФБР повернулся и посмотрел на него. Клиффиш показал на коврик. «Ковер, маленький квадрат толстого сукна, прикрывал только середину комнаты», — процитировал он. «И был окружен широким пространством натертых до блеска квадратных плиток красивого старинного паркета. К сожалению, мое знание Дойла не столь обширно, как ваше. Откуда это? Обряд дома Мэсгрейвов? Постоянный пациент?» Клиффиш отрицательно покачал головой. «Это из второго пятна». Несколько мгновений Пендергаст смотрел на него, и вдруг его глаза засветились светом озарения. «Неужели все так просто? Ну, если вещь хороша, то ею можно воспользоваться и повторно». Еще мгновение, и Пендергаст опустился на колени. Сдвинув в сторону коврик, он принялся пальцами и кончиком ножа прикасаться к паркетинам, надавливая здесь, осторожно пробуя там. Через минуту раздался скрежет давно не бывший в употреблении петли, и одна из паркетин поднялась. Под ней обнаружилась небольшая темная полость. Пендергаст осторожно опустил туда руку. Клиффиш смотрел, боясь даже дышать. Агент вытащил руку. В ней оказался сверток листов пищи бумаги, хрупкой, пыльной и пожелтевшей от времени. Сверток был перевязан ленточкой. Поднявшись на ноги, Пендергаст развязал ленточку. Она просто распалась у него в руках. И развернул листы, осторожно отряхнув верхний. Оба склонились над бумагами, читая то, что было написано от руки наверху первого листа. «Происшествие в Аспернхолле». Этим все было сказано. Пендергаст быстро и тихо повернул паркетину, ногой подвинул на место коврик, после чего вышел из комнаты и направился к лестнице. Внезапно раздался громкий треск. Огромное облако пыли окружило Клиффиша, затенило его фонарь и погрузило коридор в темноту. Кашляя и сплевывая, он развеял рукой пыль. Когда прояснилось, он увидел Пендергаста, его голову, плечи и вытянутые в стороны руки на уровне ботинок Клиффиша. Пол под агентом ФБР провалился, но ему удалось удержаться в последнее мгновение. «Рукопись, старина!» — выдохнул Пендергаст. Он тратил все силы на то, чтобы оставаться на месте. «Возьмите рукопись!» Клиффиш наклонился и осторожно взял рукопись из руки Пендергаста, сунул в карман своего пальто, потом схватил Пендергаста за ворот и с огромным трудом вытащил на площадку второго этажа. Пендергаст перевел дыхание, встал и с гримасой отряхнулся. Они обошли дыру в полу и начали осторожно спускаться по лестнице, как вдруг снаружи донесся невнятный голос. «Э, кто это там?» Клиффиш и Пендергаст замерли. «Это смотритель», — прошептал Клиффиш. Пендергаст жестом показал Клиффишу, чтобы тот погасил фонарь. Направив свой фонарик себе на лицо, он приложил палец к губам и показал на входную дверь. Они двинулись вперед со скоростью улитки. «Кто там?» — снова раздался голос. Пендергаст безмолвно вытащил из кармана большой пистолет и взял его за ствол. «Что вы делаете?» — с тревогой в голосе спросил Клиффиш, схватив Пендергаста за руку. «Этот человек пьян», — шепотом ответил агент ФБР. «Я без труда смогу обезвредить его». «Насилие?» — сказал Клиффиш. «Господи боже! Против подданного ее величества!» «У вас есть предложение получше?» «Бежать со всех ног!» «Бежать? Вы сами сказали, что он пьян. Мы побежим к калитке, а потом в лес». Пендергаст с сомнением посмотрел на него, но оружие все-таки убрал. Он прошел по ковру к входной двери, чуть-чуть приоткрыл ее и выглянул. Ничего не услышав, он дал знак Клиффишу следовать за ним по узкой дорожке к ограде. Когда он открыл калитку, из-за туч появилась луна, и из ближайших елей раздался торжествующий голос. «Эй вы, ни шагу дальше!» Пендергаст бросился через калитку и припустил, что есть духу. Клиффиш помчался за ним. Воздух взорвался выстрелом из дробовика, но ни один из них не остановил свой стремительный бег. «Вы ранены?» — выдохнул Клиффиш, стараясь не отстать. Он заметил, что из плеча Пендергаста с каждым его прыжком вылетают капли черновато-красной жидкости. «Несколько дробинок, ничего серьезного. Доберемся до Аконата, я удалю их пинцетом. Что с рукописью? Цела?» «Да, да, рукопись в порядке!» Клиффиш не бегал так со своих оксфордских дней. Но мысль о пьяном смотрителе его оружия придавала силу его ногам. И унесся за Пендергастом мимо Спрингетсвуда в Хэмпстед-Хит, а оттуда, слава богу, на Ист-Хит-Роуд, к стоянке такси и свободе.